Мне в одной записке два вопроса. Одобрил ли Бог то, что дочки Лота имели от него детей? Друзья, Бог никогда не одобрял грехи даже праведников. То, что Авраам сказал неправду, когда в Египет сошел, сказал на Сару, что она сестра моя, Бог тоже это никогда не поощрял и не одобрял. Даже в Ветхом Завете Бог сказал потом Моисею, что моавитяне и аммонитяне не войдут в общество Господне и в десятом поколении. Моавитяне и аммонитяне – это были потомки дочерей Лота. Как понять? Сначала в Библии написано, что на шестой день Бог создал мужчину и женщину, а потом написано, что сначала Адама, а потом ему стало нехорошо, и Бог сотворил ему жену. Друзья, сначала идет как бы основное повествование, а потом подробное изложение. Да, там написано, что Бог сотворил мужчину и женщину, сотворил их, а потом вторая глава, идет повествование более подробно, как Бог это сделал. Так что противоречия там никакого нету. Братья, еще есть вопросы?